Глава 9. Мы понятия не имели, где находимся. Очевидно, что в лесу, но где именно, неизвестно. Пока пребывали вне машины, то вокруг была тишина, не считая, конечно, ночных ненавязчивых звуков леса. Даже не слышалось шума трассы, что в наше время было удивительно, и означало, что оказались мы от нее на приличном удалении. Беспрепятственный выезд с поляны имелся только в одном направлении, куда Жора и направил автомобиль, оставив позади лежащие на траве тела. Да, не завидую я тем людям, которые их обнаружат. А в том, что их обнаружат, я не сомневался. Проезд, по которому мы ехали, не выглядел накатанным. Двигались, ориентируясь по колее из примятой травы, наверняка оставленной нашим авто, ну и, наверное, еще одной машиной. Не пешком же ушли те, кто нас там оставил. Опять накатило нехорошее предчувствие, и еще снова усилилась боль в спине. А про то, что хотелось пить, и вовсе лучше не думать. В горле такое чувство, что песка наелся. Наконец, петляние меж деревьев закончилось, и фары осветили выезд на лесную дорогу. Жора нажал педаль тормоза и задал логичный вопрос. «Так, и куда нам теперь?» «Поехали налево». Не раздумывая, сделал я предложение. «Куда-нибудь да приедем?» «Куда-нибудь не хочется». Жора, нахмурившись и поджав губы, смотрел сквозь лобовое стекло на песчаную, плотно укатанную просеку. Вот этот песок, вперемешку с опавшей хвой и стоявшей вдоль дороги сосны, и вызвали у меня узнавание местности. До этого на поляне на глаза попадались больше березки да кусты. Да и не до этого было. А сейчас, выехав на эту песчаную дорогу, я вспомнил, как с бабушкой ездил собирать грибы в сосновый бор. Километров так за 50 от города. Вот с такими же разрезающими его в разных направлениях, где-то пересекающимися песчаными дорогами. «Сто пудов сюда я гонял с бабулей за грибами», — озвучил вслух свою догадку. Жора, повернув ко мне свою распухшую голову, похлопал глазами и недоверчиво спросил. «Прям сюда, что ли?» «Слушай, не тупи, а? В лес этот. Тут, насколько я помню, либо к ЛЭП выйдем, либо на трассу». Сказав это, я счел нужным добавить. «Наверное». Жора хмыкнул и повернул налево. Блин, как приятно оказаться правым. Мы действительно примерно через 2 километра, которые проехали в напряженном молчании, выехали на широкую вырубку, где свет фар выхватил опору высоковольтный ЛЭП. «Все, давай разворачивайся», — выдал я, как только увидел металл опоры. «Да уж понял», — заметно оживившись, ответил друг. Он, не выезжая на просеку, сдал задом в сторону и, подав газу, направил пилота в обратном направлении. Настроение у обоих разом повысилось. Как будто оправдывающееся предположение о том, где мы находились, послужило кирпичом в восстановлении фундамента реальности, который предыдущими невероятными событиями, произошедшими с нами, был основательно потрясен. На обратном пути я невольно высматривал тот свороток, ведущий на злосчастную поляну. Скорость, не в пример предыдущему пути, Жора поддерживал высокую. Деревья в свете фар сменялись достаточно быстро, но тем не менее мы одновременно увидели и синхронно проводили взглядами, поворачивая головы, тот самый выезд. Миновав его, Жора еще больше поддал газу. «Куда летишь-то?» — напрягся я, ухватившись за ручку над дверью. Жора притормозил. Но, как я понял, не из-за меня, потому что впереди показалась развилка. Обе дороги вели примерно в одном направлении, поэтому Жора, без видимого сомнения, вырулил левее. Еще 5 минут гонки с мелькающими по бокам соснами и вихрями пыли, и мы вылетели из леса. Жора резко затормозил на пятачке перед выездом на трассу. Вихри пыли обогнали нас и начали рассеиваться в стороны. «Фух!» — выдохнул я с облегчением. Жора нервно хихикнул. «Чего? Опять налево?» Улыбка на его распухшем, синяками под глазами лице выглядела отталкивающе. Я покачал головой и, осознав, что тоже улыбаюсь, подтвердил. «Давай». Он, зачем-то включив сигнал поворота и уже не торопясь, вырулил на трассу. Я проводил взглядом стоявшие на пятаке справа 2 металлических зеленых контейнера выше краев, заполненных мусором, упакованным во множество разнообразных пакетов. Жора придавил педаль газа, набирая скорость. Я же оглянулся, пытаясь понять, что зацепило мой взгляд. Естественно, темнота ничего не позволила разглядеть. Повернувшись опять вперед, я испытал переход от радости к недовольству. «Чего дергаешься?» — спросил друг. «Все, уезжаем. Расслабься». Он легко ткнул меня кулаком в бедро. «Расслабишься тут, ага», — проворчал я. И сообразил. «Пакет. Пакет с логотипом пиццерии, в которой вчера днем мы покупали еду». «Стой!» — заорал я. Жора дернулся как от тока. «А что?» — начал он оглядываться. «Возвращаемся давай». Я от возбуждения ерзал на сиденье. Жора затравленно на меня посмотрел и дрогнувшим голосом спросил. «Нахрена это?» «Контейнер, Жора. Пакет там с пиццерии. Проверить нужно. Чую, наш он». Жора, не врубаясь, вцепился в руль и, не сбавляя скорости, упрямо заявил. «Я туда ни за что не вернусь». «Да не тупи ты, Жора! Контейнеры видел на выезде из леса?» «Ничего я не видел», — ответил он. «Так», — я постарался успокоиться. «Короче, когда сейчас выезжали на трассу, я увидел в стоявшем там мусорных контейнерах пакет с логотипом пиццерии, где мы с тобой днем были. Понял? Какая вероятность, что здесь кто-то такой же выбросил?» Жора посмотрел в зеркало заднего вида и с неохотой спросил. «Уверен, что тот пакет?» «Жора!» — не выдержал я и снова повысил голос. «Если и не уверен, то чё, не проверим?» «Тьфу ты, ну ты! Что за фигня? Точно докатаемся здесь!» Ругаясь, Жора, тем не менее, сбросил скорость и, развернувшись, вдавил педаль газа. Пилот, загудев всеми своими лошадьми, рванул, стремительно возвращая нас назад. Я сидел с колотившимся сердцем, боясь надеяться, хотя очень логично бросить улики в помойку. Недалеко от места преступления, по крайней мере, в фильмах всегда опера проверяли ближайшие мусорки. Жора, домчав нас до поворота, дальше лихачить не стал. Аккуратно повернул и, не доезжая до самих мусорных контейнеров, остановился, направив на них свет фар. На той куче мусора, которая возвышалась над контейнером, расположенным ближе к лесу, явственно был виден большой пакет с изображением подмигивающего смайлика. Я открыл дверь, собираясь выйти, и, не успев этого сделать, охнул, откинувшись обратно на сиденье. Спину прострелило так, что я, скрючившись, замер, боясь пошевелиться. Жора проговорил свою «тьфу ты, ну ты» и, бросив «сам схожу», вышел из машины. Я, превозмогая боль, дотянулся до ручки над дверью и практически повис на ней, стараясь разгрузить спину и в то же время не желая упускать его из вида. Тот подошел к контейнеру и, не напрягаясь, благодаря своему росту, легко достал лежавший на самом верху пакет. Взвесив в руке с задумчивым видом, опустился на корточки, принялся распутывать завязанные узлом ручки. Я, затаив дыхание, следил за его руками. Развязав, он, разведя ручки в стороны, заглянул внутрь. И после этого медленно повернул голову в мою сторону, явив моему взору ощутимо вытянувшееся лицо. Я и так почти не дышал, а тут и вовсе дыхание перехватило. Жора встал и направился к автомобилю. «Чего там?» — прохрипел я, едва он открыл дверь. «Глеб, ты молодец!» — похоронным тоном вместо ответа заявил Жора. «А?» — не понял я его. Жора, сунув руку в пакет, вытащил из него мой рюкзак, тряхнул им. «Здесь, похоже, ствол твой». Я, вися на ручке, потребовал. «Проверь». Он, вздохнув, опустил пакет на землю рядом с ногами и, расстегнув рюкзак, перевернул его, вытряхивая содержимое на водительское сиденье. Травмат, футболка, запасная обойма. Я чуть не расплакался от облегчения. «Ну, ништяк, Жора, вот теперь точно можно валить». Я осторожно начал опускаться на спинку кресла. «Давай ее, родную, мне», имея в виду грозу. «А чего хмурый ты такой?» Я, наконец, аккуратно уселся. Жора собрал вещи обратно, бросил рюкзак на задний диван и протянул мне травмат. «Топор там еще лежит. В крови весь», — ответил он после этого на заданный мной вопрос. «Да ты че?» — удивился я. «Так выброси его нахрен!» «Так это мой топор». Фискарс в багажнике в нижнем отделении лежал. «Точно твой?» — уточнил я. «Ага», — расстроенно подтвердил Жора. Он, наклонившись, поднял пакет и, сев на свое место, дотянувшись, положил его на коврик за пассажирское кресло. «Зазубрина там почти посередине лезвия большая. Гвоздь случайно рубанул». Жора закрыл дверь и передвинул рычаг передач. «Молодец ты, Глеб», — еще раз повторил он. «Против этих улик шансов у нас было бы ноль». Я, глядя, как мы в очередной раз выезжаем на трассу, мысленно с ним согласился. По отпечаткам, которые в юности пару раз после драк снимали у нас с ним в полиции, вычислили бы. Ну а с травматом вообще все просто. Он у меня официально зарегистрирован. Так что прав Жора. Недолго бы нам светило быть на свободе, не заметя пакет. В неясности, не встречая никаких указателей, мы следовали по трассе, на мой взгляд, довольно долго, пока не доехали до развязочного кольца. Миновав его, увидели дорожный знак, на котором было указано расстояние до города. Ну, нормально. Мы немного расслабились. Едем в правильном направлении. Я отрегулировал поудобнее спинку сиденья и устроился полулежа на боку. В этом положении боль чувствовалась меньше. Перед этим проверил грозу. Патрон в стволе. Магазин блестел боками 9-го калибра. Выщелкивать, проверяя количество, не стал. Просто вставил запасной из рюкзака. Разобравшись со всем этим, занялся смартфоном. Для начала, впервые с того момента, как очнулся, поинтересовался, который сейчас час. 3:47. Скоро будет светать. Следом занялся просмотром сообщений. Жора, повернув голову, посмотрел, чем я занят, и, отвернувшись обратно, уставился на дорогу. 6 пропущенных от Ольги. Неудивительно. Мой Лэнд остался на работе, мы не вернулись даже переодеться. Необычное для нас поведение. 1 от Валентина, сторожа. Никита, 1 звонок. От Ольги еще сообщение. Глеб, у вас все нормально. Будешь забирать машину, распишись в документах. Оставила на столе. Скорее всего, не буду, подумал я, прислушиваясь к своему состоянию. Ольга просила заехать документы подписать, поставил я в известность Жору. И Никита чего-то звонил. «Угу», — односложно отреагировал он и тут же задал вопрос. «Чего думаешь, Глеб? Обо всем этом?» «Если честно, то мне вообще не хотелось ни о чем этом думать, не говоря уже о том, чтобы еще и вслух заниматься обсуждением. Но и отмахнуться от всех этих событий я тоже не могу. Вот именно это я и озвучил Жоре». Он, выслушав, кивнул и задал следующий вопрос. «То есть мыслей, чего делать дальше, у тебя нет?» «Ну да. Пока вообще ничего в голову не идет. О, заправка. Давай заедем за водой». Жора согласно кивнул и продолжил. «Я думаю, нужно ехать к дяде Славе. Во-первых, с кем-то такое нужно обсудить и собрать план действий. Во-вторых, на соседней с ним базе Ритка с этими сошлась. И там же, по ее словам, у них скоро сбор. Может, он поможет что-то узнать и посоветует, как нам с тобой дальше действовать». Закончил говорить Жора, остановившись возле раздвижных, освещенных ярким светом дверей здания АЗС, и, не подождав моей реакции на свои размышления, отправился за водой. Я проводил его благодарным взглядом, так как его предложение я безоговорочно, ни секунды не колеблясь, принял. Оно полностью соотносилось с моим состоянием и души, и разума, и тела. Психике было сложно справляться с ворвавшимися в мою жизнь казавшимися невероятными происшествиями. Жизненный опыт ощутимо буксовал, ища способы реагирования. Поэтому возможная помощь и совет тертого жизнью дяди Славы воспринимались с облегчением. А со стороны тела помощи требовала спина. И тут сомнений навыки дяди Славы также не вызывали. Не единожды я был свидетелем того, как он правил тетю Марину, ворча, что за ее медали по гимнастике дорого заплатил позвоночник. Норм. Так и поступим. Когда Жора нарисовался с охапкой сэндвичей и 2 бутылками воды, я первым делом забрал у него 1 бутылку и, нетерпеливо присосавшись, стал жадно пить. Жора, не отставая, булькал рядом. И только после того, как бутылка опустела примерно наполовину, я ответил ему, что полностью поддерживаю его предложение. «Давай только в аптеку и на работу заедем». Он удивленно на меня посмотрел. «Чего, прям сейчас, что ли, думаешь ехать?» Спрашивая, протянул мне 2 сэндвича. Я также, испытав удивление, поинтересовался. «А чего? У нас еще какие-то дела есть?» Положив бутылку, взял сэндвичи и заерзал, намереваясь сменить положение тела. Жора, наклонив голову, пожал плечами. «Да я вообще-то думал... бухнуть, как в город вернемся, стресс снять, а завтра уже выдвинуться». Он поднес к рту сложенные вместе, такие же, как у меня, 2 сэндвича и откусил приличный кусок. Я, рассмотрев, что 1 с курицей, 2 с соленой красной рыбой, решил не смешивать, как Жора, а заняться для начала рыбным. Жуя, подумал, что, положа руку на сердце, и сам ловил себя на желании замахнуть стакан другой. Но только спина, блин, нисколько не давала возможности для расслабления. И перспектива бухать, скрючившись на диване, абсолютно не привлекала. А потом с похмелья еще и с болью мучиться. Вот выпить в дороге? Не, Жора, поехали сегодня. Доберемся до базы, там стресс снимешь. Ага, кисло улыбнулся друг. Он, смяв, засунул остатки сэндвичей в рот и, пережевывая их, пробурчал. 4 сотки пилить, у меня башка гудит и тошнит. Я, доедая всего лишь первый, решил съязвить. Ну, водяра тебе точно поможет. Жора бросил на меня укоризненный взгляд. Ладно, тяжело вздохнув, отказался он от дальнейших аргументов. И тут же с надеждой, может, ты за водителя, укол тебе поставим, хотя бы полпути порулишь. Ну-ну. Я, отпив воды, приступил ко второй порции и не стал на это ничего отвечать. Так и продолжили режим молчания почти до самого города. Машин вследствие того, что утро еще не наступило, по дороге встречали мало, поэтому путь занял не так много времени. Минуя коттеджный поселок, после которого начиналась городская застройка, Жора нарушил молчание, задав вопрос. «Слушай, есть мысли, зачем нам оставили телефоны? Ведь проще их было спрятать, как улики». Я задумался. «Ну, знаешь, меня, Жора, другой вопрос волнует. Зачем нас вообще в лес привезли? С телефонами как раз понятно. Против топора с кровью они не конкуренты. Вот чтобы была возможность сбежать, увидев трупы, и успокоить голову, что никаких там наших вещей не оставлено, и не стали забирать их и ключ от автомобиля. А со стволом расчет, скорее всего, был на то, что мы должны были подумать, что кто это все нам устроил, тот себе его и присвоил. Ты же так и предположил на поляне. Но вот на кой нас нужно было для того, чтобы подставить вести в лес, бросили бы где-нибудь, да и все. Сложно как-то». Я, прекратив размышлять вслух, потянулся за смартфоном, намереваясь найти ближайшую круглосуточную работающую аптеку. Жора помолчал, обдумывая мое высказывание, и коротко выдал свое мнение. Демонстрация это была, Глеб. Я, отвлекшись от навигатора, задумался. Перед мысленным взором возникла картина усаженных спиной к друг другу мертвых тел. Блин, реально похоже на демонстрацию. Вот только чего? Да. И что нам хотели продемонстрировать? Чего мы должны были понимать, сидя в камере? Озвучил я вслух. Жора пожал плечами. Не знаю, Глеб. Сложно. Единственное, для меня понятно, что начали историю одни, а продолжил кто-то другой. Да, с этим не поспоришь, подумал я и, тряхнув головой, постарался прогнать воспоминания освещенных фарами тел. Не очень-то преуспев в этом, вернулся к поиску аптеки. Найдя, проложил маршрут и потянул смартфон Жоре. Он же, убрав правую руку с селектора, проигнорировал мое движение и взялся обеими руками за руль. При этом лицо у него страдальчески сморщилось. «Этого, блин, еще нам не хватало!» Я дотянулся до кнопки привода спинки сиденья и немного его приподнял, чтобы разглядеть взволновавшее Жору событие. И сразу ощутил присутствие на заднем коврике окровавленного Жориного топора. Вызвал это острое ощущение автомобиль экипажа ДПС, стоявший на въезде в город. Раньше здесь находился стационарный пост, но уже несколько лет он использовался лишь эпизодически. И с нашим везением для очередного эпизода была выбрана сегодняшняя ночь. Двое сотрудников маячили на виду, освещаемые светом стоявшего рядом фонаря. И как назло, наша «Хонда» в одиночестве двигалась в их направлении. Внутри моего живота уже привычно завязалось узлом напряжения. Жора, стараясь не привлечь внимания лишней суетой, вел автомобиль, не сбрасывая скорость на пределе дозволенного. Гайцы, не прерывая свое общение, спокойно проводили взглядами проезжающий мимо пилот. «Фух!» — выдохнул Жора. «Пронесло!» «Ага!» Меня, в отличие от него, не отпустило. Давай поскорее избавляться от топорика твоего. Я откровенно нервничал от соседства такой улики и просто обалдел, услышав в ответ прямо противоположное предложение. Да вымыть его с перекисью и прибрать на место в багажник вон. Сейчас в аптеку заедем и сделаю все. Я, не веря своим ушам, уставился на него во все глаза. Ты серьезно? Хочешь оставить его себе? Я, конечно, знал, что Жора прижимистый, но чтобы настолько... Он, не отвечая, капризно по-детски выпятил губы. «Жора, ну ты даешь! Я даже не про то, что, разделывая мясо на природе, тебе придется вспоминать о том, что еще рубили этим топором, а про то, что, если что, то любой эксперт подтвердит, именно этим твоим топором покромсали того бедолагу». Высказав все это Жоре, я отвернулся и отчетливо понял, что поездку за 400 километров вот так сходу прямо сейчас совершить не готов. И дело не в том, что придется мучиться от боли в спине, хотя это тоже важно. Просто в который раз за ночь, испытав эмоциональную встряску, я почувствовал острую необходимость психологической разгрузки, чтобы ничего не решать, никуда не двигаться, ни о чем не думать и ни с кем не видеться, включая Жору. «Тьфу ты, ну ты! Хороший топор был!» Похоже, он, преодолев приступ жадности, смирился с неизбежностью. «Протру его от отпечатков и крови и по пути где-нибудь в контейнер выкину». Я ответил жестом, показывая сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем. Дальше двигались молча, каждый в своих мыслях. Подъехав к аптеке, Жора, повернувшись ко мне, спросил. «Чего брать?» «Не знаю. Спроси у провизора самое эффективное». Он кивнул и, не став глушить двигатель, покинул автомобиль. Отсутствовал, на мой взгляд, долго. Мне уже не терпелось облегчить свое состояние, и промедление давалось достаточно непросто. Наконец открылась дверь, и заглянувший Жора скомандовал. «Заголяйся давай, укол буду тебе ставить». Я насторожился. «Ты хоть умеешь?» «Ха, да чего там сложного?» — легкомысленно заявил он. «Не, лучше я сам. Ты только лекарства набери», — попросил я его, одновременно задирая рукав футболки. «Уже?» Продемонстрировал мне Жора подготовленный к уколу шприц. «Девчонка с пониманием отнеслась. Помогла», — объяснил он. «Она сказала, лучше в ягодицу». «Да ну ее!» — не согласился я. «Не смогу. Крутиться больно». Я взял шприц, зубами сдернул колпачок с иглы и немедля поставил себе укол. «Чего хоть за лекарство?» — спросил у Жоры, выдернув иглу и зажав пальцем место укола. «Может, обработать чем-нибудь?» — поинтересовался, наблюдавший за моими действиями он. «Да ну?» — отмахнулся я и повторил вопрос. «Так что за лекарство?» Он сунул руку в пакет и, вытащив небольшую упаковку с ампулами, бросил ее мне на живот. «Сказала, лучше не бывает». «Ну и ладно», — потерял я интерес. Опустил спинку сиденья на максимум и прикрыл глаза. «С пониманием, ага». Скорее, испугалась его бомжатско выглядевшей физиономии. Жора занялся топором. Достал пакет с ним из-за моего сиденья и скрылся на улице. Провозившись какое-то время, вернулся в машину и, дотянувшись, уложил его, к моему неудовольствию, рядом с моими ногами. Не торопясь ехать, закурил. Я открыл глаза и предложил. «Реально, Жора, давай передохнем. Вези домой меня». «Вот и я про то же», — оживился друг. «У меня сейчас одно желание — замахнуть пару стаканов и спать». Я усмехнулся и поправил его. «Вообще-то, Жора, это уже два желания. Но я с тобой абсолютно солидарен. Только мне, в отличие от тебя, достаточно будет и одного стакана». Мы переглянулись и впервые за эту ночь по-доброму улыбнулись друг другу. Подъехали к моему дому, уже когда на улице окончательно рассвело. Так как перед этим пришлось заехать в столярку. Там Жора сбегал за документами на подпись и достал из сотки ключи от моей квартиры, о которых я своевременно вспомнил. Припарковавшись у подъезда, предложил помочь дойти, но я отказался. Сам потихоньку, кряхтя и сжимая зубы, выбрался из салона и, прежде чем пойти дальше, постоял, держась за дверь автомобиля. Пережидая боль и привыкая к новому положению тела, Жора тоже вышел на улицу, держа в руках мой рюкзак. Положил в него пакет со шприцами, оставленную мной в машине упаковку с ампулами и неуверенно замер, наблюдая, как я держусь, не решаясь начать движение. «Чего, может, все-таки помочь? Хоть рюкзак донесу». «Давай», — решил я все-таки не отмахиваться от помощи и протянул ему ключи. «На тогда, иди открывай». Жора взял ключи, подождал, пока я отцеплюсь от машины, закрыл ее и пошел вперед меня к подъезду. Я осторожно, с грацией робота, развернулся и поковылял вслед за ним. Поднявшись вместе со мной на этаж, он открыл дверь квартиры, пропустил меня внутрь и, положив рюкзак за порог, сам заходить не стал. Я, пройдя в коридор, прислонился спиной к стене и, не наклоняясь, помогая ногой ноге, начал снимать кроссовки. Жора чего-то мялся, не заходя и не уходя. Я снял обувь и, не отлипая от стены, повернул в его сторону голову. «Ты чего завис? Давай или туда, или сюда?» Он сморщил свое опухшее лицо и нервно махнул рукой. «Никак, Глеб, не могу отпустить. Меня же никто никогда до встречи с этим лысым так не избивал. Даже не так. Меня вообще никогда не избивали. В армии на берет, когда сдавал, и то с инструкторами бился, не падая. А тут... Он ведь мне ни единого шанса не дал. Трепал меня, как тузик, грелку. Эх...» Жора, сокрушаясь, тяжело вздохнул. Я молча стоял, глядя на его синяки под глазами. Ну, что тут сказать? А я до сегодняшней ночи ни разу тел с отчекрыженной головой не видел. И замотанным в одеяло в багажнике не катался. А здесь всего лишь синяков наставили и эго уронили. Вот она, проблема сильных, замороченных на своей непобедимости людей. «Ладно, бывай, друг». Не получив реакции, попрощался он со мной и протянул ключи. «У себя оставь, а то вдруг встать не смогу. Приедешь тогда укол мне ставить». «Ага», — мотнул он головой, а я в ответ, многозначительно выгнув брови, напомнил. «Не забудь выбросить». «Да помню я». Дернул он плечом и потопал к лифту. Я закрылся на все замки, включил кондиционер, прошел на кухню. Там из горла, не закусывая, выпил остатки коньяка из одной бутылки, вторую оставил в холодильнике. Помыл руки, кое-как разделся и улегся в постель. Алкоголь практически мгновенно, пока я еще стоял над раковиной, дал в голову, и я, укрывшись одеялом и убаюкиваемый нарастающим опьянением, плавно погрузился в беспамятство.